и на глаза мне больше не показывайся. Ну и не покажу. Ну к черту. Ну и... К своему старому приятелю. Дурак. Дурак!